Наш отряд обойдется вам в 3000 золотых формата дорогских дангов». Меднобородый непроизвольно улыбнулся, а Турбо возмущенно застонал. «Это нас устраивает», — тут же заявил посол. «Я тоже думаю, что это нормальная оплата за то, что мы отправимся в ваше королевство и ознакомимся с проблемой. А вот когда поймем, с чем имеем дело, поговорим об основной части платы. И боюсь, что обговаривать это будут ваш король и мой префект. Ну вот что ты будешь с ними делать». Меднобородый моментально растерял все благодушие и превратился в каменного истукана. «Мой повелитель не будет разговаривать с изгнанником Турбокрысоловым. Я тоже напустил в свой голос холода и спокойно заявил. Ваш повелитель не обязан разговаривать с подгорными крысоловами, но все наши клиенты обсуждают финансовую часть договора только с первым префектом легиона Турбо Золоторуким». «Золоторуким». Практически хором выдали и Меднобородый, и Турбо. Только посол кричал, а Турбо выдохнул так тихо, что его услышал только я. «Я признан племенами диких военным вождем и имею право давать боевые имена всем своим подчиненным. Если подгорному королю не нужны гномы, у которых золото липнет к рукам как грязь, то я не дурак, чтобы не принять в семью такое сокровище». Увидев, что гномы сейчас перевалят через эмоциональный порог, я жестко продолжил. «Нам всем нужно обдумать слова друг друга, поэтому предлагаю взять паузу до завтра. Но мы и так потратили много времени, ожидая вас», — наконец-то вспомнил о вышеупомянутых детях посол. «Не беспокойтесь, наши размышления не повлекут за собой ни минуты задержки. Я прямо сейчас займусь подготовкой отряда». Мой легкий поклон дал понять, что разговор окончен. К тому же имеющие точные инструкции легионеры с лязгом сделали два шага вперед. Гномам пришлось откланяться, и через минуту мы остались в зале без посторонних. «Золоторукий», — сипло выдавил из себя гном и тут же зарычал, услышав ехидный смешок Тери. Ведьма за время переговоров не произнесла ни слова, что было странно. «Не о том говоришь», — недовольно мотнул я головой. «Угу», — хмыкнул гном и тут же исправился, выдав более здравую мысль. «Ты забыл спросить их о тальгийцах?» «Нет, правду они все равно не скажут, а вот переводить нас из разряда наемников в союзники не стоит». «Согласен», — тут же кивнул гном. «Так что я ничего не упустил, а вот ты забыл о своих обязанностях первого префекта». «Ничего я не забыл», — возмущенно фыркнул гном. «Сейчас определимся с отрядом и пойду раздавать серебро. Скажи лучше, отрывать от сердца, Золоторукий», — фыркнула Тери, вставая с подлокотника, — «чтобы дать мне возможность покинуть свой трон. У тебя ведь как прилипнет, так и не отдерешь». Подоплека этого спора была мне известна, так что вслушиваться я не стал. Тери постоянно лезла в общелегионную казну за деньгами на свои хаоситские эксперименты, а гном с не меньшим постоянством устраивал ей скандалы по этому поводу вплоть до истерик и грязной ругани. В остальном дележ прибыли у нас проходил по хорошо отработанной схеме. К примеру, с этого найма 25% того, что выдал мастер Хой, сразу отправились в мой банк. Это доля медведя, приоров, декуриона разведчиков и префекта легиона. В общем, тех, кто остался в лесу духов. Обеспечение легиона в период службы шло отдельной статьей и выдавалось заказчикам ежемесячно непосредственно на руки префекту. 10% отводилось на общие нужды дикого легиона. Из оставшейся суммы выделялись мои 10% как организатора и хозяина всего этого предприятия. Дальше шли, судя по стенаниям гнома, жалкие 5% лично для Турбо, ну и 50% делились на линейные центурии и декурии штурмовиков. Командиры этих подразделений дробили гонорар на то, что разойдется по рукам диких, и то, что будет потрачено на ремонт амуниции и закупку продовольствия. Несмотря на все эти дележи, за 3 месяца службы простым легионерам причиталось раз в 10 больше, чем раньше они зарабатывали за год. Так что как в рядах легиона, так и в горных селениях все были более чем довольны. К тому же нашу репутацию у горцев поддерживала еще и резко упавшая смертность среди бойцов, которой удалось достигнуть благодаря новой тактике, вооружению и защитной амуниции. «Так, хватит», — прервал я разгорающийся спор друзей. «Турбо, занимайся выплатами, а ты, Тере, иди к своему непутевому учителю и помоги ему наладить оборону острова. К тому же подбери себе пару помощников, поедете со мной к гномам». Раздав ценные указания, я направился в военный квартал города. На ходу мне легче думалось, а обдумать нужно многое. Например, то, как подойти к решению этой непонятной, а главное, наверняка опасной проблемы. На выходе из донжона я заметил, как следом двинулись два невысоких, по сравнению с основной массой родичей, диких. Это явно ребята из корпуса разведки. Еще взгляд с трудом ухватил мелькнувший неподалеку субтильный силуэт. Это либо сам Габой, либо его сынок Чирик. Скорее всего, ушастый подросток. Главный инструктор разведчиков наверняка показался бы на глаза. Интересно, кто решил усилить мою охрану? Сам я таких приказов не отдавал. Тут два варианта, либо эльф, либо префект гарнизона. Ну это мы сейчас узнаем, потому что именно к префекту гарнизона подрубленному дубу я сейчас и иду. Военный городок находился практически сразу за моим дворцом и вытягивался в сторону центра острова. По примеру похожего района в Дорокской столице вход в квартал проходил через арку с блокпостом, где постоянно дежурили три легионера. Не доходя до арки, я замер, пытаясь поймать мелькнувшую в голове важную мысль. Точно, если уж мы отделили место проживания легионеров от остального города, можно также поступить и с местами отдыха легионеров. А тех, кто будет развлекать гостей и заниматься их охраной, по возвращении старательно проверять с привлечением хаоситов. Мой дворец тоже должен находиться в защищенной части города, как и военный порт. Расслабились мы, вот и попали, заплатив за мою недальновидность жизнью четырех парней. Так, опять начинаю самокопание, а это плохо. Свою вину нужно признать и тут же постараться исключить ее повторение. Чем сейчас и займемся. Легионеры на входе вытянулись в струнку, чем вызвали у меня довольную и даже немного горделивую улыбку. Год назад в рыхлой массе дикарей ни о какой дисциплине и речи не могло идти. Сейчас же за три учебных месяца центурионы жестко выбивают всю дурь из молодняка. В итоге получаются по-прежнему свирепые, отчаянные, но благодаря дисциплине и выучке намного более опасные воины. В отличие от основного города, который перестраивался из старого поселения, военный городок возводился с нуля и радовал взгляд ровными рядами стандартных строений. В каждом проживали три десятка воинов, стандартная центурия. Разведчики и штурмовики селились по три декурии в таких же казармах, только разделенных на три части и с тремя отдельными выходами. Казармы являлись опорными точками главных ячеек легиона и во время ухода жильцов на боевую вахту опечатывались вместе со всем содержимым. Посреди квартала было еще несколько зданий, в которых находились общелегионные службы и офисы гарнизонного управления. Там же располагались оружейные мастерские, купальни и большая столовая, в которой я частенько обедал вместе с легионерами. Это были не показные акции, здесь действительно неплохо кормили, просто, но вкусно. По всему кварталу, спеша по своим делам, ходили десятки легионеров, и мне было радостно видеть их четкие салюты, сопровождаемые искренними улыбками. Эти зубастые оскалы уже давно не вызывали во мне никаких отрицательных реакций. Управа гарнизонного префекта находилась между двумя большими зданиями банно-прачечного комплекса и общей столовой. Префект оказался на месте. Когда я вошел в общее для начальства и подчиненных помещение, Дикий попытался встать из-за своего стола. «Дуб, я же просил не вскакивать при моем появлении», отмахнулся я от стремления Дикого проявить уважение начальству. «Вон пусть эти кузнечики скачут, у них с ногами все в порядке». Под кузнечиками я имел в виду трех песцов. Зрелище, скажу я вам, оригинальное. Троицей людей командовал Дикий, который, по идее, и читать-то не должен уметь, но он умел, и не только читать. Все обитатели конторы были одеты однотипно, в длинные сюртуки по тирской моде, но если на песцах одежка висела как банные халаты на гвозде, то Дикий выглядел поразительно органично и, я бы даже сказал, стильно. Чего только в жизни не бывает. Полгода назад наш главный скаут Высокий Куст приволок с собой старейшину одного из селений. В свое время старший по имени Могучий Дуб водил на наймы отряды младших и очень преуспел в этом деле. Благодаря пытливому уму и необычной для диких тяги к знаниям Дуб не только умел выбивать выгодные контракты, но и умудрялся почти всегда выходить из найма с минимальными потерями личного состава. Увы, этот мир жесток ко всем своим детям, а к диким, в особенности. В одном из походов Дуб лишился ноги, получив новое боевое прозвище «Подрубленный». Путешествовать по королевствам Дуб уже не мог, как и усидеть в родном селении даже в качестве старейшины. Вот он и попросил Куста представить его мне. Наше знакомство сходу решило проблему с невозможностью первого префекта хоть как-то управлять дикими, ну не воспринимали парни бородатого коротышку как начальника. Вот так в штатном расписании легиона появился префект гарнизона, и теперь военный городок находился в надежных руках. Дуб был умным, чтобы найти общий язык не только с гномом, но и с баронессой, так что дела на острове шли успешно и, что самое главное, без моего вмешательства, Эта колоритная троица прекрасно со всем справлялась. Не отреагировав на мои возражения, префект встал на скрипнувшую деревяшку и ткнул себя кулаком в грудь. «Первый легат, префект», — кивнул я Дикому, и он наконец-то вернулся в удобное кресло. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался префект, явно намекая на вчерашние события. «Благодарю, все нормально», — недовольно отмахнулся я. «Это вашими стараниями у меня новая свита?» «Да», — совершенно спокойно кивнул Дуб. «Пока Карп на лечении, они будут с вами». Почти приказной тон Дикого вызвал во мне легкое раздражение, которое я тут же отогнал. «Все правильно, когда дело набирает обороты, нужно найти в себе силы вовремя передать часть полномочий помощникам. И чем инициативнее они будут, тем лучше. Тут неизбежно появление неприятного ощущения, что кто-то перехватывает управление из твоих рук. Но лучше так, чем постоянный контроль над бездарями. Не думаю, что он успеет оправиться до нашего отбытия. Новый наем?» — вскинул кустистую бровь префект. «Да, у нас нет на это сил. Нужно изыскать. Мне потребуется 5 декурий штурмовиков и 3 декурии разведки». Я добавил в голос немного металла, и наш управленец сделал правильные выводы. «Ну, это не такая уж большая проблема». С серьезным видом Дуб нацепил на нос очки и достал из стола большую книгу. Я постарался спрятать улыбку, потому что пока так и не смог привыкнуть к подобному зрелищу. Дуб очень гармонично вписался как в цивилизацию вообще, так и в жизнь на нашем острове в частности. Неудивительно, что он не смог усидеть в горах даже на должности старейшины. Нравы там простые, можно даже сказать, примитивные, да и никто не носит ни очков, ни сюртуков. Предлагаю взять по 2-3 штурмовика с каждой отдыхающей декурии и заменить желающими из линейных центурий. Недостатков желающих нет, как и в рекрутах для учебной центурии. До смены мы сумеем восстановить полные составы, тем более потери в последней смене были мизерными. Хорошо, мне оставалось только согласиться, потому что я был далек от гарнизонных реалий. Возможно, это мне еще аукнется. Нужно делать выводы. Старшему штурмовиков предлагаю поставить утеса, сказал Дуб и тут же уточнил. Габой пойдет с вами? Да. Тогда предлагаю отдать разведчиков под его руководство. Даже так? Удивился я. Да, ушастый до такой степени загонял разведчиков, что они у него по струнке ходят. Хорошо, пусть работает, но стоит ли нагружать утеса? Он только с вахты. Вождь, вы уверены, что сможете его остановить? Иронично ухмыльнулся Дикий. Он всю ночь искал по городу тальгийцев и только поэтому сейчас не ходит за вами хвостом. Хотя, думаю, ему уже донесли, что вы вышли из замка и сейчас он наверняка подпирает стенку канцелярии. Ладно, вынужден был согласиться я. Готовьте приказ и формируйте отряд. Назовем его Турмой, и командовать им будет приор. Всадников у нас нет, но зачем пропадать красивому слову? Правда? Классическая турма насчитывала всего 3 декурии конников, но название более крупного соединения Алла звучало не очень приятно. «Ему это не понравится», — обнажил острые зубы в довольной улыбке Дуб. «Я знаю», — вернул я префекту не менее лучезарную улыбку, — «так что подберите ему помощника потолковей. Через час все должны быть на плацу». «Слушаюсь, первый легат», — попытался вскочить Дуб, а я лишь обреченно отмахнулся и вышел наружу. В спину мне летели свирепые приказы префекта. Его запуганные подчиненные в стремлении поскорее убраться от звероподобного начальника чуть не сбили меня с ног. Развлекается, зеленомордый. Да и пусть его, заслужил. Как и предполагал Дуб, утес подпирал плечом стенку у входа и пытался бороться с сонливостью. Самый первый штурмовик Дикого легиона особым умом не блистал, но обладал множеством других достоинств, отвагой, верностью и врожденной смекалкой, которая порой работает получше развитого интеллекта. Что же касается верности, то он ее кому попало не дарил. В легионе для здоровяка было лишь 2 авторитета, легат Снежный Медведь и первый легат Илья Смирный. Причем именно в этом порядке. Так что Дуб прав, раз уж новоиспеченный приор почувствовал свою ответственность за мою жизнь, избавиться от него будет очень сложно, если вообще возможно. «Ждешь?» – спросил я, снизу вверх глядя в глаза утесу. «Жду», – просто ответил Дикий и подобрался, явно намереваясь идти за мной. «Ну тогда иди к Дубу, он тебе все объяснит». «Не пойду я к Дубу», – проворчал великан. «Опять кричать будет. Да и зачем мне? Послезавтра я отправляюсь к новому заказчику. Я с тобой, вождь», – не дал мне договорить утес. «Кто бы сомневался», – проворчал я и продолжил. «Но там не будет обычного легиона. пойдет новая турма, Декурионов в нее уже назначили. Ну что, готов расстаться с зеленым шарфом? Утес нахмурился. Казалось, было слышно, как скрипят шестеренки в его голове. Ну это не страшно, зато в бою он действует молниеносно, особенно если имеет четкий приказ. Я уже окончательно определился с ролью новой турмы в будущем. Она будет закреплена за мной лично и перейдет под руководство другого легата только в крайних случаях. Так что именно такой командир будет к месту, и все же грамотный помощник ему не помешает. Утес грустно вздохнул. Он яростно отбивался от повышения, но также сильно ценил свою должность декуриона штурмовиков. Кстати, я издевался над здоровяком не только из вредности, просто дубу будет легче разговаривать с немного озадаченным клиентом. Все, иди, через час, сбор турмы. Утес угрюмо двинул себя кулаком в груди, ссутулившись, вошел в покинутое мною здание. Я же в сопровождении ненавязчивой свиты направился в сторону тренировочного полигона, который располагался в дальней части военного городка. Полигон раскинулся на площади, равной приблизительно двум футбольным полям. Весь центр занимал плац, а по периметру шла полоса препятствий, состоящая из всего, на что только была способна моя извращенная фантазия. Я вспомнил все, от собственного армейского опыта до разных фильмов, включая мультик про одну разъевшуюся панду. Главное правило легиона – новички не могут пойти на контракт без как минимум 3 месяцев обучения. Наполненность учебных центурий зависела не только от притока совсем зеленых младших, но и от потерь в легионах. Стараниями снежного медведя, снизившего потери до минимума, теперь многие рекруты должны задержаться в учебке еще на 3 месяца, но я, кажется, сократил этот срок своей затеей с гномами. Сейчас на плац ушла отработка совместных действий одной центурии. Постоянно сталкивающиеся между собой новички и налившиеся сочной зеленой бешенство орущие центурионы напомнили мне первые дни становления легиона. Эти воспоминания вызвали легкую улыбку. Кроме топчущейся на плацу центурии, еще 3 учебных декурии преодолевали полосу препятствий. Лишь недавно спустившиеся с гор парни пыхтели и, зло рыча, карабкались по веревочным сетям. И все это только для того, чтобы попытаться нормально спрыгнуть с 5-метровой высоты. У многих это получалось с грацией яблока, сбитого с родной ветки. Впереди их ждало и другое веселье, и так, много-много раз по кругу. Особенно инструкторам нравилась яма с грязью, которая находилась сразу за бревенчатой стеной. Если честно, эта полоса предназначалась в основном для разведки, но центурионы учебных центурий полюбили ее от всей своей садистской души. Сержанты везде одинаковые, несмотря на цвет кожи и остроту зубов. А вот Габой почему-то не жаловал этот полигон и гонял своих учеников в основном в кустах, которые разрослись сразу за полосой препятствий. Казалось, нагромождение колючих кустов было просто недосмотром префекта гарнизона, но это не так. Я знал, куда именно нужно идти, и только поэтому не запутался в зеленом лабиринте. Домик эльфов находился посреди зарослей, на краю центральной поляны. Ушастые решили совместить приятное с полезным, жизнь в более или менее привычных условиях и наличие очень хорошего места для тренировки разведчиков. В отличие от будущих линейных легионеров, 10 новоиспеченных разведчиков никуда не бежали. Наоборот, они замерли посреди поляны на одной ноге, стараясь при этом не шевелиться. Получалось далеко не у всех. Одеты дикие были только в набедренные повязки. Выйдя на поляну, я тоже замер, потому что был слабо знаком с методами эльфа, и мне попросту стало любопытно. Кроме диких и меня здесь больше никого вроде не было. Моя охрана осталась у входа в заросли. При этом я был уверен, что Чирик где-то поблизости, как и его отец. Внезапно замершие разведчики повернули головы направо. Точнее, сначала повернулся один, затем еще 2, а все остальные явно отреагировали на действия товарищей. Через 10 секунд, еще один поворот головы, теперь уже в другую сторону, и опять отличился самый наблюдательный. 3-й раз передвижение своего учителя разведчики не обнаружили вообще. Габой вышел из зарослей кустов вне их поля зрения. Эльф слегка вальяжно прошествовал ко мне. Учитывая, что он едва доставал макушкой до моей груди, зрелище было неоднозначное. Дикие, не получив от учителя другого приказа, по-прежнему стояли на одной ноге. «Привет, Габой», — кивнул я эльфу. Как успехи? Обычно из ушастого все приходилось вытягивать клещами, но сегодня он что-то разболтался, выдав целых 4 слова подряд. Медленные, глухие, слепые, тупые. Странно, но слова эльфа не вызвали вполне ожидаемой реакции диких, они по-прежнему оставались безучастны. Еще при первом знакомстве с зеленокожим народом я заметил, что их общество, как и любое другое, далеко не однородно. Особо выделялась своеобразная каста неприкасаемых, тех, кто унаследовал больше человеческих генов, чем оркских. Они не обладали выдающимися физическими данными, хотя родичи не сбрасывали, так сказать, неформатных младенцев со скалы, как в Спарте, но и относились к задохликам намного хуже, чем к более крупным сверстникам. Это накладывало свой отпечаток на психику субтильных представителей расы диких. А вот в легионе у них появился шанс выделиться. В разведку требовались именно такие бойцы, что как минимум вернуло ребятам самоуважение. Они не обладали впитанным с молоком матери буйством и легче других поддавались внушению, чем явно воспользовался эльф. Но меня это не устраивало. Увы, время для точечного воздействия было упущено, так что придется работать грубо. «Легионеры, взять Гобоя», — резко приказал я и увидел, как трое из десятка разведчиков бросились на своего учителя. Причем первым опять был самый способный из учеников эльфа, а вот остальные замешкались. Плохо, но не смертельно. Короткий бой был зрелищным. Троица диких хотя и отличалась от более крупных родичей большей ловкостью и скоростью, но за эльфом явно не успевала. Ушастый вертелся как юла, выворачиваясь из захватов, и даже умудрялся атаковать. Несколько несильных ударов явно пришлись в болевые точки, и один из разведчиков рухнул в траву, ухватившись за сведенную судорогой ногу. «Вперед!» – прорычал я на замешкавшихся разведчиков. Этот тон они привыкли воспринимать с детства, так что сработали рефлексы, вбитые еще в горных селениях. Дикие ринулись на эльфа, но он правильно оценил ситуацию и нырнул в заросли кустов. Там у него преимуществ будет намного больше. «Назад!» – спокойным тоном приказал я и тут же добавил. «Стройся!» Разведчики подчинились теперь уже все разом и быстро встали в одну шеренгу. Я же повернулся к зарослям, в которых исчез эльф, и по-прежнему спокойно сказал: «Гобой!» Эльф не удержался от поддевки и неожиданно появился за моей спиной. Ну как неожиданно? Я больше следил за реакцией самого продвинутого из учеников ушастого учителя, чем за кустами, поэтому спокойно развернулся, когда увидел поворот головы разведчика. Эльф застыл у края поляны. Теперь он держал в руках духовую трубку. Опасная ситуация. Психология эльфов была мне пока не до конца ясна, так что предсказать реакцию ушастого удается не всегда. Оставалось надеяться, что подневольная жизнь среди людей его хоть чему-то научила. «Ты понял свою ошибку?» Спокойный тон разговора – это лучший способ разрядить напряжение, готовое взорваться агрессивными действиями. Эльф не ответил на мой вопрос, но его тело чуть расслабилось. «Если ученик не справляется, накажи его или выгони. Но никто не смеет оскорблять легионера, особенно тот, кто не состоит в нашем братстве». В ответе эльфа я не нуждался, поэтому повернулся к замершим диким и посмотрел на самого способного из учеников. «Декурион, занятия окончены». Еще один нехитрый прием попал в точку. В один миг этот дикий моей волей получил повышение не только в табеле о рангах легиона, но и в социальном статусе горских племен. А вот эльф снова напрягся. И это говорит о том, что декурия под командованием дикого, которому замечательно подойдет прозвище «Шустрый», все же сможет изловить учителя даже в лабиринте кустов. «Возвращайтесь в казарму». Шустрый двинул себя кулаком в обнаженную грудь и быстро увел декурию с поляны, а я повернулся к эльфу. Если начальник распекает подчиненного, чаще всего он делает это не в воспитательных целях, а чтобы потешить свое эго, либо же для того, чтобы сбросить внутреннее напряжение, как я это сделал в разговоре с Арадом. На ошибки нужно указывать четко и спокойно, возможно, присовокупив наказание, но унижение подчиненного и тем более угрозы в его сторону приведут как раз к отрицательному результату. Мой армейский сержант со мной не согласился бы, но у него были другие задачи. Теперь перейдем к прянику. «Подрубленный дуб хвалил твою работу», спокойно глядя эльфу в глаза, сказал я. «Так что после того, как мы вернемся от гномов, я уменьшу срок службы вашей семьи. Через год вы все сможете вернуться в радужный лес». Растерянностью эльфов я уже научился определять, так что, судя по реакции, попал в нужную точку. «К гномам пойдешь старшим над разведчиками. Собери лучших в две декурии и возьми Шустрого. Сбор на плацу, через час». После короткой паузы Гобой обозначил легкий поклон. Этим самым он не только дал понять, что понял приказ, но и то, что инцидент исчерпан. Ну и ладушки, а то трубка в его руках меня не слабо нервировала. Дожидаясь сбора турмы, я решил пообедать в столовой. Там безраздельно правила повариха, нанятая баронессой в драке. Все дикие называли ее бешеной суворой, а родовое имя уже никто и не помнил. Я с улыбкой поприветствовал выглянувшую из окошка раздачи дородную тетку. Повариха как раз проводила воспитательную работу, угрожая огромной поварешкой своим нерасторопным помощникам. «Ваша милость», — искренне обрадовалась моему приходу сувора. «Вы не пострадали?» Я как услышала, испугалась дайкоты. Повариха запричитала так, словно уже присутствовала на похоронах любимого легата. Так испугались, что ничего не успели приготовить, и я останусь голодным. Сувора мгновенно успокоилась и укоризненно посмотрела на меня. Испугаться-то испугалась, но эти обжоры разве дадут попереживать? При всем показном возмущении повариха явно разделяла материнские чувства баронессы к зеленокожему молодняку. Сейчас столовая была пуста, но я точно знал, что, даже когда заполнится все 150 посадочных мест, порядок здесь будет образцовым. Чувства диких ткормилицы были вполне взаимны. Оно и неудивительно, в горах даже в лучшие годы и близко не водилось такой вкуснятины и в таких объемах. Что у нас сегодня? Садясь за ближайший стол на длинную лавку, спросил я. Гуляш, салат и сок из паи, отозвалась звеневшая посудой повариха. Протиснувшись боком в недостаточно широкую для нее дверь, повариха персонально вынесла мне поднос со снедью. «Мы уже кормим легионеров салатами», – удивился я, наблюдая за сервировкой стола простейшей посудой, керамическими мисками и деревянной ложкой. «Ага, будут эти хищники траву жрать», – фыркнула сувора. Я попробовала заставить. Они, конечно, пихали в себя салаты, но выглядели так, будто я их козьими катышками кормила. Представленная мной картина вызвала приступ смеха. «Да уж». Похоже, результатом проведенной перед отъездом лекции о полезности присутствия витаминов в рационе станет только усиленное кормление салатами моей персоны. Ну ничего, салаты у сувары получились очень вкусными, только не хватало майонеза. Но это мы тоже когда-нибудь исправим. Пока я ел шикарный гуляш и объяснял суваре, как приготовить майонез, незаметно прошло время, выделенное на организационные мероприятия. Так что пришлось прощаться. Тем более в столовую тихо, как нашкодившие школяры, начали просачиваться дикие. Это была учебная центурия, молодежь, которая хоть и хлебнула полной ложкой приучения к дисциплине, но пока еще не заслужила серый шарф линейного легионера. Плац встретил меня стройными рядами бойцов. С правой стороны застыли 5 декурий-гигантов в усиленной ларике-сегментате и со стандартными шлемами на головах. Слева стояли 3 декурии парней пониже в кожаной броне, стилизованной под ту же ларику. Декурии встали коробками в 3 шеренги по 3 легионера. Декурионы с повязанными на шеях зелеными шарфами вышли на 2 шага вперед. Лицом к строю перед штурмовиками стояли утес в полной броне и еще один дикий с жутким шрамом через все лицо. Кажется, это расколотый валун. Точно, это один из старейших бойцов легиона, в смысле самый великовозрастный. К нам он попал во время 3-го набора. Я с ним плохо знаком, но дуб точно не мог ошибиться в подборе няньки для утеса. Интересная получилась парочка в плане имен. На шее утеса красовался новенький синий шарф, а его шрамированный нянь получил красный шарф центуриона, чем явно очень гордился. Вид у моего верного штурмовика был одновременно несчастный и злой. Первое станет причиной мучений самого новоиспеченного приора, а вот второе принесет немало горя и страданий его подчиненным, особенно сегодня. Перед разведчиками стояла хрупкая фигура Гобоя. Нужно не забыть выделить няньку в виде телохранителя и ему, уж больно субтильный он по сравнению с дикими. Как только я остановился рядом с утесом, легионеры дружно грохнули себя в грудь кулаками. У разведчиков это получилось глухо, а штурмовики издали звук, словно молотом о наковальню ухнули. «Легионеры», — громко сказал я, с плохо скрываемой гордостью глядя на своих воинов, — «мы славно воевали на земле, в лесу и на море, и я совершенно уверен, что мы завоюем славу даже под землей. Завтра нас ждет поход в королевство гномов. Я уверен в вас как в себе и встану плечом к плечу с вами даже перед самой страшной угрозой. Каким бы ни был враг, мы не отступим и убьем его, потому что мы легион, легион». Взревели 8 десятков луженых глоток. Снова раздался лязг грудных пластин ларик под тройными ударами мощных кулаков. Я повернулся к утесу и поманил стоявшего в сторонке Гобоя. «Сегодня весь день занимайтесь тренировками, сбивая декурии в один отряд. Если кто-то не впишется, меняйте. Работайте до поздней ночи. Отоспимся на корабле». «Да, вождь», — прогудел утес, все еще не переваривший свое повышение. Но я смотрел не на него, а на валуна. Старый вояка успокаивающе кивнул. Ну и славно, а мне на пару с турбатерией еще предстоит заняться кучей разных дел. Поэтому, как уже было сказано офицером турмы, отосплюсь завтра. Глава 4. Отсыпался я 4 следующих дня, так что безделье мне осточертело, впрочем, как и легионерам. Именно по этой причине галера ходка бежала по Срединному морю, подгоняемая не только попутным ветром, но и мощными взмахами весел. На второй день путешествия я обнаружил на судне 2 зайцев. Первым был говорливый карп. Раненого легионера притащила Тери, явно сговорившись с подрубленным дубом. На мои претензии хаоситка ответила, что сумеет поставить карпа на ноги до нашего прибытия. По ее словам, это намного проще, чем подготавливать ему замену. Очередная попытка выяснить, во что же ведьма превратила беднягу дикого, опять закончилась моим недоумением. Единственное, что удалось понять, так это частичная связь дикого с хаосом через татуировки. Как результат, у карпа усиливались некоторые природные данные, скорость, интуиция, а в ментальном контакте с хаоситкой проявлялся даже некий аналог предвидения. Второго безбилетника приволок Габой, почему-то решивший, что его мелкий отпрыск пригодится в наших подземных приключениях. Пока же этот ушастый шустрик как обезьяна гонял по корабельной оснастке, путаясь под ногами и руками команды. Ко всеобщей радости, путешествовать по суше нам не пришлось, у гномов имелся свой морской порт. Он находился там, где Визорский горный массив соприкасался с морем. С первого взгляда грот, вырубленный в скале над водой, казался полностью заброшенным, но как только галера аккуратно подошла к каменному причалу, из открывшихся проемов полезли гномы. Первой с корабля сошла делегация подгорного короля. Увидев подобострастные поклоны причальной команды, перебрались на берег и мы. Красавица с командой островитян, людей и небольшой абордажной группы из диких на борту тут же отошла к центру скалистой бухты. Мрачный, вырубленный в сером камне порт доверия не вызывал, так что не стоило искушать низкорослых бородачей разными соблазнами. Мало ли что придет в их кудлатые головы. Галера останется здесь дожидаться нашего возвращения, либо доставит на остров мой приказ, а может и печальную весть. Так, что-то от местных красот в голову полезли мрачные мысли. Стараясь отвлечься, я осмотрелся вокруг себя. Как ни странно, в незнакомом месте среди чужого народа мой взгляд выхватил именно фигуру Турба. Мой друг явно решил покрасоваться и заодно предметно закрепить новое прозвище. И когда только успел, за сутки до отплытия у нас времени и вздохнуть-то не было. Но он все-таки выкрутился. Все дело в том, что сейчас руки моего префекта украшали очень примечательные перчатки тонкого кольчужного плетения, и материалом для них явно послужило золото. Плюс к этому перчатки были инкрустированы драгоценными камнями. Гном решил представить свою обновку только в момент схода с галеры, чем вызвал мой наполненный иронией взгляд и тихий смех Тери. Подкалывать префекта открыто она все же не решилась. Турбо горделиво вскинул голову и прошествовал следом за делегацией соплеменников. За ним двинулись мы с Тери. Хаоситка прихватила с собой какого-то мальчика, явно из учеников рода. На нас троих человеческая составляющая отряда заканчивалась. Дальше шли дикие, сначала разведчики, а затем штурмовики. На Габоя и его сынка встречающие нас гномы посматривали с любопытством, но без вражды. Судя по всему, контакты между этими народами, если и были, то имели случайный и незначительный характер. Главный вход в скальный порт перекрывался отодвигающейся в сторону каменной плитой. Уверен, гномы специально тянули с открытием ворот, чтобы мы прониклись этим действом. Многотонная плита вздрогнула, а затем мягко и почти беззвучно втянулась в стену. Ну что же, я проникся, как и всем остальным, что довелось увидеть дальше. Гномы явно страдали гигантоманией, иначе как можно объяснить вырубленные в тверди камня коридоры в 3 метра высотой? Оно им надо, так извращаться, при среднем росте гномов где-то в 1,40 м. Радовало одно, моим диким не придется ползти на карачках. Я рассчитывал лицезреть наскальное творчество подгорного народа, но увидел лишь гладкие серые стены, словно попал в какой-то военный бункер из родного мира. Сходство усиливали светящиеся полусферы, прилепленные к потолку на расстоянии десятка метров друг от друга. Очень уж они напоминали хорошо знакомые мне плафоны. Надеюсь, дальше интерьерчик будет поинтересней, а то стало как-то совсем уж тоскливо. Гигантомания закончилась, когда объем работ для прокладки проходов резко увеличился. Я говорю о местном аналоге метро. Небольшая станция еще могла похвастаться нормальными габаритами, а вот уходящий от нее тоннель в сечении имел меньше 2 метров. Вагончики метро вызывали определенные опасения. Узкие открытые платформы с сиденьями, из которых выпасть на крутом повороте, расплюнуть, особенно учитывая, что никаких зажимов, креплений или ремней не было и в помине. Несмотря на малый рост, в кости гномы были широкими, так что штурмовики втиснулись в вагончик без особых проблем. Но я все же приказал легионерам не снимать шлемы и держать головы пониже, мало ли что у бородачей там, в тоннелях, под потолком навешано. Состав получился длинный, гномам даже пришлось дополнительно подгонять грузовые платформы для нашего снаряжения и тех штурмовиков, которым не хватило посадочных мест. На этих платформах дикие устроились лежа, по-другому бы не вышло. Усевшись в головном вагончике, я все ждал, когда подадут паровоз, ну или что там у них должно тащить все это добро, но все оказалось намного проще. Забравшись на переднее сиденье нашего вагончика, гном чем-то там щелкнул, и состав мягко тронулся с места. Не понял. Наклонившись, я увидел, как металлические колеса перекатываются по непривычно широким рельсам. Турбо, а как оно едет? Почему-то шепотом спросил я, повернувшись к сидящему сзади гному. Ну так самокат ведь, как о чем-то само собой разумеющимся, сказал первый префект. То, что колеса сами катятся, было понятно и без его слов, так же как и то, что здесь не обошлось без магии, но все же хотелось подробностей. Ладно, вытрясу все из гнома при первом же удобном случае. Поездка прошла спокойно. Скорость движения состава была не больше 30 км в час, так что, судя по ощущениям, мы проехали километров 20. На перрон следующей станции легионеры выползали в явно пришибленном состоянии. Не хватало еще столкнуться с массовыми проявлениями клаустрофобии. Мало мне их аквафобии, с которой не то чтобы удалось справиться, но как-то держать под контролем. Но, внимательно осмотрев лица выстроившихся на платформе диких, я не нашел признаков зарождающейся паники. Очень хорошо, если уж поездка по этой крысиной норе не выявила проблем, то, надеюсь, к обжитым местам подгорного королевства зеленокожие и подавно должны отнестись спокойно. По крайней мере, некоторое время они здесь выдержат. Без лишних церемоний работающие проводниками гномии делегаты направились к выходу со станции, а за ними стройной колонной двинулись и мы. Впереди шел я, затем Тири и Турбо. За ними следовали юный Хаосит, все еще бледный Карп и почему-то Чирик. Непонятно, зачем новый глава разведывательной части Турмы послал сына вперед, но глазастый эльф поблизости точно не помешает.